Астартес тысячи сынов умирали. Десятки воинов погибли в первые же минуты атаки короля волков. Одетые в лучшие боевые доспехи и вооруженные заиндевевшим мечом, который одним ударом рассекал надвое тела противников, он сражался как вожак стаи, уверенный в поддержке своих собратьев. Рядом с ним шли хускарлы, беспощадные убийцы в терминаторских доспехах, неуязвимых для любых видов оружия, кроме самых удачных выстрелов или ударов мечей. Фозисткар, хотя и не видел больше ненавистных сестер безмолвия, был уверен, что они все еще здесь, поскольку его силы иссякли, стекали с рук, словно чернила с пера. Кустодис разили противников мощными ударами копий хранителей, которые с одинаковой легкостью рубили и броню, и плоть. Он ощутил бессильную ярость хранителя, почти полностью лишившегося своей силы, и тогда, глубоко вздохнув, обратился к внутренним резервам, претворяя в энергию собственные чувства и чувства братьев, сражавшихся не на жизнь, а на смерть. Враги, еще несколько мгновений назад бывшие на грани поражения, окружили их со всех сторон. Клин тысячи сынов глубоко проник в массу космических волков. Но Лемон Рус отразил смертельный удар. Что еще хуже, ситуация обернулась против воинов Магнуса. Космические волки ломали их строй. Кустодии рубили воинов, а разъяренные волки безжалостно рвали клыками. «Мы должны отойти назад!» — крикнул Хатхор Маат, преодолевая грохот стрельбы и лязг мечей. «Строй слишком растянут!» Фозисткар понимал, что он прав, но не мог сосредоточиться ни на чем, кроме могучей фигуры Лемона Русса, истреблявшего воинов тысячи сынов, и абсолютно безразличного к хранилищам знаний и опыта, которые он разбивал при каждом ударе. «Займись этим!» — рявкнул он. «Восстанови периметр!» Хатхор услышал неудержимую ярость в его голосе. «Что ты собираешься делать?» — спросил он. «Я могу покончить с этим!» — ответил Фозисткар. «А теперь займись перегруппировкой». Второго приказа Хатхору Маату не потребовалось, и по рядам тысячи сынов был передан приказ. Воины второго, третьего и восьмого братств организованно смыкали ряды и плотными группами отходили назад. Космические волки быстро осознали, что инициатива теперь принадлежит им, и устремились вперед, предвкушая победу. «Думаете, мы так легко сдадимся?» – прошипел Фозисткар. Он взмахнул хекой и бросился в самую гущу боя, издав оглушительный рев, не уступавший волчьему вою. С посоха сорвался шипящий сгусток голубого пламени и ударил в грудь ближайшего воина, окатив его огнем. Волк закричал, словно смертельно раненый зверь, и упал, а Фозисткар и его спутники ринулись в толпу врагов. Рядом с ним расцвел огненный шар, и, оглянувшись, он увидел, что Аура Магма со своим отрядом присоединился к атаке. Вместо того, чтобы рассердиться на капитана Восьмого Братства за неподчинение приказу, Фозисткар почувствовал только злорадное удовлетворение. С рук Аура Магмы слетали струи голубовато-белого огня, плавившего керамитовые доспехи, словно мягкий воск. Обгоревшие волки перед смертью выли на небо. Воины погибали от ударов опаляющих зарядов, выжигающих воздух в их легких. Болт-пистолет Фозисткара с грохотом выпустил снаряд, и голова Кустодия, потерявшего шлем, разлетелась на части. Посох Хека описывал в воздухе огненные дуги и раскалывал доспехи, словно яичную скорлупу. Фозисткар с беспощадным мастерством истреблял противников, и в его теле разгоралось пламя. Глаза его ярко сверкали, а с рук срывались огненные языки. Впереди он видел только короля волков и его соратников в золотых доспехах. Поле зрения сузилось до такой степени, что он различал лишь узкий проход, прокладываемый посохом, и продолжал крушить всех, кто попадался на пути. Он убивал врагов целыми дюжинами, чувствуя их смерть каждой клеткой своего тела. Его рука поднималась и опускалась, словно механический рычаг, разбивала броню и кости с такой силой, о которой он раньше и не подозревал. Все тело налилось энергией, а внимание до последней капли было сосредоточено на желанной цели. Враги не в силах противостоять его натиску, в ужасе расступались. А Фозисткар одним лишь движением мысли разбрасывал их, словно солому, и швырял на землю, превращая в кровавые пятна на мраморе. Переполнявшая его сила не имела себе равных. Фозисткар увидел, как аура магма, охваченный жарким сиянием, встал перед королем волков и послал в него шквал энергии эфира. Он торжествующе заревел, когда заряд достиг Лемона Русса, и пламя аура магмы окутало ледяную броню Лемона Русса. Прогремевший взрыв мог сравниться только со вспышкой сверхновой звезды. Примарх даже не вздрогнул. Зато для аура магмы последствия были столь же невероятными, сколь и ужасными. Колоссальная энергия аура магмы отразилась от доспехов примарха, как свет отражается от зеркала, и злобная сила эфира обрушилась на своего творца, исторгнув из его глотки отчаянный вопль. Эфир поглощал его сущность, и вопль аура магмы был полон такой муки, что все, кто его слышал, исполнились жалости. Он превратился в пылающий костер и бросился в толпу. Но космические волки, не желая приближаться к проклятой душе, мгновенно расступались перед ним. Фозисткар, наконец, пробился к воинам в золотых доспехах, окружавшим примарха, и захохотал, заметив в их глазах ужас. Против него выступил их командир. Его взгляд, полный смешанного с ненавистью отвращения, доставил Фозисткару злобную радость. Из-под увенчанного красным плюмажом шлема выбивались темные волосы, а из-под визора на него смотрели глаза убийцы. «Вальдор!» – прошипел Фозисткар, словно выплевывая имя врага. Константин Вальдор выставил перед собой копье. «Кто ты?» – крикнул он, вызвав у Фозисткара новый взрыв смеха неуместностью вопроса. «Я твоя смерть!» – прогремел он. Но слова, слетевшие с изменившихся губ, получились неразборчивыми. Фозисткар угрожающе нагнулся над командиром Кустодис и только тогда понял, насколько изменилось его тело. Его плоть взбунтовалась против своей формы и функций. Безумная трансформация затронула уже все органы и конечности. Плоть и броня слились в одну жуткую массу, соединившую органические и неорганические вещества. И мышцы начали вспучиваться, вылезая наружу. Как же он до сих пор не заметил таких явных изменений? Ответ пришел в то же мгновение, как только в мозгу оформился вопрос. Фозисткар уже не мог назвать это тело своим. Его плоть захватил Ютипа. Своим злорадством и постепенным влиянием, пробудивший дремлющий потенциал, скрытый в его генетическом коде. Сила необузданной трансформации, всегда присутствовавшая в его организме, вырвалась на свободу. И накопленный за два столетия потенциал обрел осуществление за две минуты. В глазах Вальдора Фозисткар прочел свою судьбу и судьбу всего Легиона и понял, что эта участь ждала их с самого начала. Вальдор шагнул вперед и нацелил копье Хранителя ему в сердце. В тот момент Фозисткар понял, почему его примарх не вступил в бой. «Чудовище!» — крикнул Вальдор, пронзая копьем его мутировавшую плоть. «Я знаю!» — печально произнес Фозисткар, уронил оружие и закрыл глаза. Золотое лезвие рассекло сердце, и смерть стала для него желанным избавлением.